Каменская. Свадьба Романа Дзюбы и Дуняши проходила как-то необыкновенно уютно, словно и не праздник в ресторане, а домашние посиделки с соседями. «Жаль, что Лёшка в отъезде», — подумала Настя Каменская. «Ему бы понравилось. И люди приятные, и еда вкусная, и громкой музыки нет». Звяканье ножа стекло бокала возвестило о начале нового тоста. «Ромчик-дунчик!» — зазвучал воодушевленный девичий голосок. «Я вас обоих ужасно люблю и страшно рада, что вы женитесь. Предлагаю выпить за то, чтобы наш со Степкой папа поскорей последовал вашему примеру и тоже женился уже, наконец». «Василиса!» — строго одернул девушку Антон. «Ну а что такого? Я правду говорю. Все нормальные люди женятся, и тебе давно уже пора». Василиса, дочь Антона Сташиса, примчалась в ресторан прямо с тренировки, немало не смущаясь тем, что в джинсах, толстовке с капюшоном и кроссовках приходить на свадьбу как-то не принято. Правда, свадьба более чем скромная. Человек 15, включая жениха с невестой и их родителей. День будний, регистрация без лимузинов и излишеств. Роман и Дуня посчитали, что при ограниченных финансовых возможностях ужина в ресторане будет вполне достаточно, чтобы отметить юридическое оформление давно свершившегося факта. Ведь они живут вместе уже много лет. Василиса обожала и папиного друга Ромку, и Дуняшу, называла их не иначе, как Ромчик-Дунчик, подчеркивая тем самым, что не представляет их отдельно друг от друга. Сильно переживала, когда пара на какое-то время рассталась, и больше всех радовалась, когда все снова наладилось. Анастасия Каменская бросила быстрый взгляд на сидящего рядом с ней Антона. «Что, больной вопрос?» — тихонько спросила она. Сташис вздохнул. «Больной. Ваське надоело быть хозяйкой. Ей в этом году 18 исполнится. Она хочет жить своей жизнью и мечтает скинуть все заботы на какую-нибудь мачеху. Ей вообще все равно, кого я приведу в семью. Она в тот же момент соберет вещи и съедет на съемную хату или к своему парню. Не терпится почувствовать себя взрослой и свободной. Не могу на нее сердиться, она девочка очень ответственная, весь дом на себе тащит, и быт, и Степку, и учебу, и спорт. Минуты нет, чтобы дух перевести. Так что я ее понимаю. Оля, конечно, помогает как может, но ведь у нее тоже работа. Да и живет она отдельно». Ольга, подруга Сташиса, яркая молодая женщина с темно-рыжими волосами и карими блестящими глазами, сидела по другую руку от Антона и увлеченно беседовала о чем-то с младшим братом невесты. «А что Степка? Как он с Ольгой?» «Ну, в целом хорошо, но не хочет, чтобы я женился. Из-за этого они с Васькой постоянно ругаются». «А почему, если Ольга ему нравится? Ну, извини, я, наверное, лезу не в свое дело». «Да ладно», — махнул рукой Антон. «У Степки трудный возраст, сами знаете, как это бывает». «Ну да, 14 лет. Самый пик отсутствия взаимопонимания между подростком и родителями». «Бунтует?» «Если бы. Наоборот, ушел в себя, спрятался в раковину. Чуть что, сразу к Ваське за помощью бежит. Все ей рассказывает. А меня словно бы вообще нет в его жизни. Как она приучила его, мол, у папы трудная работа, не вздумай его ничем грузить, дай папе отдохнуть, у тебя есть я, твоя старшая сестра. Я тебя в обиду не дам, я за тебя любому глотку порву». Вот так и живет до сих пор. Парень у меня тихий, не хочу сказать, что слабый. Скорее нежный, чувствительный. Его постоянно в школе задирают и обижают. А Вась боевая, активная, занимается айкидо. Сколько раз дралась за брата, не сосчитать. Учила его обидчиков уму-разуму. Степка точно знает, что как только в доме появится другая хозяйка, Василиса тут же сбежит на волю и боится остаться без поддержки и защиты. Как это болезненная зависимость у него от сестры, ей-богу. А на меня не надеется». «Ну, может, это и неплохо. — заметила Настя. «Зависимость всегда плохо», — очень серьезно отозвался Антон. «А с моей работой совсем не остается времени, чтобы систематически вести с сыном серьезные долгие разговоры. Да и не слышит он меня, не воспринимает». У него в кармане зазвонил телефон. Сташис извинился и отошел от стола, чтобы ответить на вызов. Теперь пространство между Настей и Ольгой оказалось свободным, и Настя не могла не заметить тревожный и одновременно сочувственный взгляд, который молодая женщина бросила вслед Антону. Настя слегка улыбнулась, встретившись с ней глазами. И Ольга ответила ей тоже улыбкой, потом пересела на место Антона. «Мне рассказывали, что и у вас в свое время свадьба не гладко прошла», — вопросительно произнесла она. Настя уклонилась от ответа. «Да уж, не гладко, это еще мягко сказано. Следователь, помнится, сказал тогда: ну что ты за человек, Каменская? Даже замуж выйти нормально не можешь. Труп в ЗАГСе. Как давно это было? Четверть века минуло. В мае серебряная свадьба и у них с Чистяковым, и у брата Саши с Дашей. Специально устроили тогда регистрацию в один день». «Интересно, а кто рассказал Ольге? Понятно, что либо Антон, либо Ромка. Но они-то откуда узнали? Они в те годы еще под стол пешком ходили. Небось, Сережа Зарубин насплетничал». «У оперативников жизнь такая, ничего невозможно планировать заранее. Когда Ромчик и Дуня подавали заявление, все думали, что они хотят к Валентинову дню подгадать, а Ромка потом объяснял, что им все равно было, на какую дату назначит, потому что на работе в любой день и в любой момент может случиться какая-нибудь бяка, так что нет никакого смысла привязываться к определенной дате». Ольга молча кивнула, лицо ее погрустнело. «Думаете, Антону по работе звонят?» — понимающе спросила Настя. «Надеюсь, что нет, но всегда готовлюсь к худшему», — ответила Ольга. «Даже немного завидую Дуняше. Она давно натренировалась быть подругой опера. Станет Ромчику хорошей женой. А я все никак не привыкну». «Но вы ведь тоже давно вместе», — заметила Настя. «Я помню, вы познакомились на деле фигуристов. Это еще до Сочинской Олимпиады было». Ольга покачала головой, сделала глоток морса из высокого стакана. «Время тут ни при чем, это характер. Дуняша считает, что когда случается беда, люди должны браться за руки и дружно помогать, даже если это неудобно, не вовремя, не хочется. Помощь в беде — ее безусловный приоритет. Поэтому она уважает Ромкину работу и считает себя причастной к ней в той мере, в какой может хотя бы психологически его поддерживать. А я, увы, не такая. Но стараюсь, как могу». Она грустно улыбнулась и хотела еще что-то сказать, но тут подскочила Василиса, на ходу откусывая от зажатого в руке пирожка. «Оль, ну чё ты папу никак не додавишь? Давай уже переезжай к нам насовсем. А, кстати, где он?» «Вышел, по телефону разговаривает». «Ну, ясно». Девушка досадливо наморщила носик. «Как всегда. У всех праздник, у оперов трупы. Ладно, скажи ему, что я убежала. Меня Толик на стоянке ждет. Ой, а у тебя пакетика нет?» «Нет. А зачем?» «Ладно, в руках утащу». Василиса Сташис потянулась к блюду в центре стола, ухватила 4 пирожка, по 2 в каждую руку, и умчалась. Ольга встала, подошла к окну, выходящему на парковку. Настя поднялась и присоединилась к ней. Они молча смотрели, как Вася подбегает к рослому парню на мотоцикле, засовывает пирожки в лежащий на сиденье рюкзак, предварительно обернув каждый бумажным носовым платочком. Надевает шлем, усаживается сзади, обхватывает своего Толика за талию. На крыльцо вышел Антон с телефоном в руке. Он уже не разговаривал, а просто стоял и смотрел вслед дочери. В его одинокой фигуре на сыром февральском ветру, без куртки, было что-то невыразимо грустное. «Не позавидуешь ему», — подумала Настя. «Вроде и молодой, И красивый, и полный сил, и успешный. Двое детей и много лет активной жизни впереди. Не то, что у меня. А на самом деле сплошные похороны в юности, когда за короткое время потерял всю семью. Потом раннее вдовство, маленькие детки на руках, изматывающая служба в розыске и неприходящая, круглосуточная, убийственная тревога за Стёпку и Василису. Вот и подумай, Каменская, кому сейчас лучше? Антону на взлете карьеры или тебе, никому не нужной пенсионерке? И выходит, что как ни крути, а тебе-то лучше. Ну, может, и не лучше, со стороны судить трудно, но во всяком случае легче. Антон скрылся в дверях ресторана, через короткое время появился в зале, подошел к Ольге, что-то сказал ей, поцеловал в щеку и направился к жениху. Они перебросились парой слов, после чего вместе вышли в холл, и через несколько минут Ромка вернулся один. Дуня стояла за спинами двух своих подружек, сидящих за столом. Все трое заразительно хохотали над чем-то. Заметила ли она, что происходит? Поняла ли? «Как в плохом кино», — сказала себе Настя. «Сыщика обязательно должны сорвать с концерта или с театра, чтобы показать, как опасна и трудна его служба. Хотя варианта со свадьбой друга и коллеги вроде бы еще не было. Или был?» По Ромкиному лицу видно, как он расстроен. Интересно, чем? Тем, что Сташис покинул праздник? Или тем, что счастливый жених хотел бы сам выехать на место и уже начать работать, а не высиживать за праздничным угощением? Если бы речь шла о ней самой, то уж точно второе, а не первое. Но Роман Дзюба не Настя Каменская, он другой. Или такой же? Настя отошла от окна, но села не на свое место, а подошла к Роману. «Проблемы?» Ромка здоровенный, накачанный, мощные бицепсы едва не рвут подозрительно натянутую ткань пиджака на рукавах. И все равно вид у него, как у обиженного пацаненка. «Да как обычно, сами все знаете, Анастасия Павловна». «Нет, не как обычно. Уж это-то Настя Каменская понимала. Оперов с Петровки выдергивают только если что-то значимое и срочное». А уж Серёжа Зарубин совершенно точно не позволил бы портить свадьбу Ромчика из-за чего-то такого, с чем прекрасно справится сотрудник, отбывающий сегодня дежурство. «Ну ладно, мне врать не обязательно», — примирительно произнесла она. «Захочешь попричитать, я на улице курю». «Попричитать?» «Ну, на несправедливость бытия посетовать, если тебе так больше нравится. Антон ушел, Дуня невеста. Остальные гости вроде как не при делах, только я и остаюсь. Неразглашение гарантирую, сам понимаешь». Она ободряюще подмигнула Роману, сняла с вешалки свой пуховик и вышла на улицу. Место для курения было оборудовано метрах в трех от крыльца. Красивая урна с соответствующей наклейкой и хлипкий на четырех алюминиевых ножках пластиковый навесик от дождя и снега. Дзюба нарисовался рядом с ней буквально через минуту. Ровно столько времени потребовалось ему, чтобы предупредить Дуняшу и пройти через холл ресторана. Первый труп был 4 недели назад. Мужчина 28 лет, менеджер в крупной компании. Ночью в темном месте весьма профессионально свернули шею. И все бы ничего, но на трупе обнаружили записку «Моему учителю». Слово «учитель» написано с заглавной буквы. Ну, никому, конечно, не понравилось, но волну поднимать не стали. Выдвинули официальную версию, что этот менеджер как-то неудачно вступил в конфликт с человеком, прошедшим спецподготовку. Может, преступник воевал или боевыми искусствами занимался. У таких ребят с офисным планктоном масса тем, по которым можно серьезно разойтись во взглядах. Потерпевший тот еще фрукт. Пока мы его контакты и связи отрабатывали, наслушались всякого о его характере и привычках. Несколько лет назад в состоянии опьянения совершил ДТП, Покалечил девушку. Она теперь инвалид пожизненно. Богатый папа постарался. Обошлось условным сроком. И? Ну, само собой, первым делом это направление отработали. Родители девушки, родственники мужского пола, женихи-поклонники и все такое. Пусто-пусто. И потом, если это месть, то почему такая записка? Не складывается. Не складывается, согласилась Настя. А сегодня что? Текст записки такой же? Тох сказал, что почти такой же, но другой. Только, Анастасия Павловна, это между нами, ладно? Вдруг спохватился Дзюба. Мог бы и не говорить. Не первый год замужем, усмехнулась она. Выпил человек на собственной свадьбе. Не опьянел, конечно, но расслабился. Вот язык и развязался. Но в данном случае это не критично. Настя не подведет. «Теперь понятно, что серия», — вздохнул Роман. «Бригаду создадут, следователей всех уровней нагонят, будут за нервные окончания дергать каждые 2 часа. Повезло, что нового начальника пока не назначили. С Кузьмичом оно как-то надежнее». «Знакомо. Сочувствую». Она уже знала, что прежний начальник убойного отдела МУРа был спешно повышен в должности с переводом в другое управление, как только объявили, что все правительство, за исключением руководителей силовых структур, отправлено в отставку и назначен новый премьер-министр. Силовики, как все предполагали, стоят в очереди следующими, и моментально началась мышиная возня с кадровыми перестановками. Слухи о том, что уже скоро-скоро будут менять правительство, ходили по кулуарам как минимум месяцев 5-6. Однако само событие, как это чаще всего и случается, оказалось все равно неожиданным. Ну, примерно как снег, который с завидной регулярностью выпадает каждую зиму, но городские службы почему-то оказываются не готовы. На Петровке тоже готовы не были. Во всяком случае, кандидатуру на должность нового начальника отдела не подобрали. А вот сам начальник отдела, по-видимому, проявил предусмотрительность и предприимчивость, местечко себе приглядел заранее и всю подготовительную работу провел вовремя. Временно исполняющим обязанности назначили его заместителя, Сергея Кузьмича Зарубина, опытного сыскаря с многолетним стажем, Настиного давнего товарища. «Думаешь, Серегу не назначат?» — спросила Настя. «Да он сам не хочет. Говорит, что ловить злодеев и руководить ловлей — две разные профессии. Одной он владеет, а другой нет. Он и на должность зама еле-еле согласился. Его большой уломал». Начальник МУРа генерал Большаков когда-то сам был начальником убойного. Насте Каменской и Сергею Зарубину довелось поработать под его руководством. Поэтому понятно, что о профессиональных качествах Сергея Большаков имел весьма полное представление. «Я пацан несерьезный», — говорил о себе Зарубин. «Мне бы все хихоньки да хахоньки, шуточки-прибауточки. Любой зам любого руководителя имеет возможность хоть немножко заниматься своим прямым делом. А вот сами руководители занимаются исключительно отчетами, докладами и прочими политесами. Даже самый хороший начальник тратит силы и время не на то, чтобы там кого-нибудь поймать или что-то там раскрыть, а исключительно на то, чтобы подать наверх красивую картинку и отмазать подчиненных, которые накосячили. Ну и договориться с кем надо, это уж обязательно. Умение договариваться — особый навык, очень нужный. Но я им не владею, потому в начальники не пойду ни за какие коврижки». Константин Георгиевич Большаков договариваться умел. И Серегу Зарубина каким-то манером убедил. «Вообще-то правильно, что Сережа не рвется в начальственное кресло», — задумчиво проговорила Настя. «Почему?» «Нет ничего горше участи руководителя, выращенного в своем коллективе. Очень трудно командовать людьми, которые по углам рассказывают, как этот когда-то бегал для них за пивом. Поэтому начальников лучше приводить со стороны. Это разумно. Они люди без бэкграунда. А вот вакансии замов как раз имеет смысл закрывать внутренними кандидатами. Они и знают людей, и расклад сил, и местные порядки и правила. Всегда смогут вовремя подсказать. Но заместитель-то тоже имеет бэкграунд. Почему он может быть замом, а начальником уже не может? Потому что, Ромчик, когда есть начальник, то его зама рядовые сотрудники рассматривают как своеобразную прокладку между собой и руководством. Он из наших, из своих, он поможет и прикроет. Зам — это защита и опора, а начальник — он только контролирует, требует и ругает. Больше от него подчиненные ничего не видят и не ждут. Нет, дружочек, начальником быть плохо, неблагодарна эта роль. И потом, есть вопросы внутренней политики. Зам и начальник, по мнению руководства, не должны быть соратниками, понимаешь? Иначе подразделение станет неуправляемым. Зарубин считается человеком большого, поскольку работал в отделе еще под его началом. Значит, если его повысить, то замом к нему пришлют представители конкурирующей группировки. Еще большой вопрос, как он будет выполнять свою роль прокладки и справится ли с ним наш Кузьмич. А оно вам надо? А на должности зама Кузьмич останется вам родным отцом-командиром, а начальник уж пусть будет из чужих. Так что я Серегу всей душой понимаю. Зарубин тоже был приглашен на свадьбу, и когда подтверждал, что обязательно придет, то звонил Насте и так искренне радовался, что удастся наконец-то пообщаться в нормальной обстановке, не спеша, не на бегу и не по телефону. Было это незадолго до Нового года. Кто ж мог ожидать, что Сергей Кузьмич вдруг сделается в Рио начальника и окончательно перестанет быть хозяином своему времени? Верхние кабинеты могут вызвать в любой момент и задержать там насколько угодно долго. Еще один огромный минус должности. «Жаль, что не смог прийти», — негромко проговорила Настя. «Да, жалко», —